В выцветших глазах сына мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Бежать вам надо. Куда?» «Известно, не к красным, к тем, кому душу продали. А может, еще поправятся дела?» С затаенной надеждой посмотрел старик на Карпа. «Навряд ли. За гнилую веревку мы ухватились. Не доносить Гитлеру штанов до лета». И, понизив голос, точно кто-нибудь мог его услышать, добавил. «Мне золотишко приготовьте. Только не скупитесь, как вы умеете. Больше-то, наверное, просить не придется. Куда ж ты надумал? Мне одна дорога. Останет дело швах. Схоронюсь где-нибудь в темном углу. На всякий случай уже и документы припас. Какие? Всякие. А вам бежать надо. Иначе либо вздернут, либо расстреляют. Спасибо, утешил под старость. Ешьте на здоровье. Не я же вас учил, как надо на свете жить. Вы меня учили. Да что говорить об этом? Не поможет. Злясь на себя, на свою землю, на весь мир, отец и сын молча сели за стол. Тяжело и долго ели, пили, как будто решили наесться и напиться на всю жизнь. Как в тумане видел Карпо, сидевших рядом Алену и Данилка. Не верилось, что все на самом деле так, а не иначе. Казалось, сейчас все это растает, как марево, и сгинет навсегда. Полумертвые глаза отца еще больше напоминали о небытие. Карпо тряхнул головой, чтобы рассеять дурные назойливые мысли, но в будущее заглянуть побоялся. Там для него тоже не предвиделось ничего хорошего. «Так, выходит, ехать», — наклонился к нему отец. «Ехать. Может, вместе? Пока не могу, имею задание». «Ну а как разобьют их? Кому служить пойдешь? Кто заплатит? Кто больше даст? Кто грехи наши прикроет? А охотники до чужой души и шеи всегда найдутся», — загадочно ответил Карпо. «Яснее не растолкуешь? Умным людям давно все ясно. У Черчилля красным неприязнь, а нож за пазухой». Он тяжело встал, вытер пальцы о штаны и, грузный, обрюзший, медленно зашагал в светелку. На другой день Карпо попрощался с семьей и ушел в леса, а Сафрон стал тщательно готовиться к бегству. Починил в кузнице оба воска, зима стояла бесснежная, подковал лошадей, забил досками катки с салом и мясом, достал из тайников бумажные деньги, золото. В управе сидел мало, а когда к нему приводили людей, твердил одно — отправляйте в районную полицию. Знал, что посылает на верную смерть, и злобно прибавлял: «Ни одному же мне страдать». Чувство ненависти ко всему живому перешло у него границы здравого смысла. Однажды к нему привели дальнюю родственницу. Она только накануне явилась из города и не успела стать на учет. «Ты зачем пришла сюда? От вербовки сбежала?» «Мать у меня захворала. Проведать», — ответила молодая женщина, кутаясь в старенький белый платок. «А что ж на учет не стало? Вчера поздно было». «Ага, покажи документы». Документы были в порядке, но один вид молодой красивой женщины раздражал его. Это ведь была жизнь, та самая жизнь, за которую цепко держалось его опустошенное тело. И все больше овладевала мстительная ненависть, свойственная некоторым старикам. Он не мог спокойно видеть голубые с влажным блеском глаза, красные губы, маленькие ноздри, розоватые на просвет. Делает вид, что плакать собралась, а в душе смеется надо мной. Красные придут, первое в старосту пальцем ткнет. «Порядка не знаешь, не выучили? Дядя Сафрон, отпустите. Что же у вас, детей нету, что ли? Помолчи-ка, больно умна. Поди узнай, мать в самом деле больна или нет, шепотом приказал он полицаю. Тот вскоре вернулся, еще с порога доложил. Лежит, простудилась. Притворяется обе, хитрят, думает Сафрон, глядя недобрыми глазами на задержанную. Что ж с ней делать? А ты как думаешь? Дай ей парочку затрещин, да с порога под зад коленом, чтобы носом землю вспахала. Пускай знает порядок. А что она, до сей поры не знает его? В район. Пусть там разбираются, говорит староста, и выходит из управы, чтобы не слышать рыданий, не видеть слез. Большак снова забит машинами, пятнистыми, как тигровые питоны, пушками, грязной, ободранной солдатней. Вести одна радостнее другой ласточками облетают села. Отступает фашист. «Отступают», — тоскливо говорит себе Сафрон, глядя на весь этот беспорядок и толчею. Он стоит на обочине черным придорожным столбом, врастая в землю. Тяжело стало передвигать опухшие, забрызганные грязью ноги, таскаться неизвестно зачем с хутора в управу. Он теперь готов и Гарпину отправить в тюрьму, лишь бы не видеть, как она радуется возвращению того, чего он, Ворчук, боится больше всего на свете. Нежданно-негаданно к его дому подъехала машина, и он сразу же узнал сидевшего рядом с шофером Альфреда Шенкеля. Встреча обрадовала обоих, и разговорчивый немец с изменчиво мерцавшими глазами долго не выпускал из своей пухлой руки влажные пальцы старосты. «Плохи дела, раз фашистский офицер так здоровается», — сразу же сделал вывод Ворчук. За столом он завел разговор об отъезде из села. Шенкель, медленно прожевывая курятину, задумался, а потом одобрительно закивал головой. «Гуд, гуд! Надо ехать!» Они чокнулись и молча выпили. После третьей стопки немец еще больше разговорился и, похлопывая хозяина по плечу, вдруг предложил. «Ты хороший хозяин. Я еду домой, и ты со мной. У меня будешь жить, вести хозяйство». «Это дело», — обрадовался Ворчук. «Только как же я на лошадях поспею за твоей машиной?» Шенкель на минутку задумался, глаза его вдруг стали жесткими, желтыми. Потом он вынул из кармана блокнот и быстро написал адрес. «Спасибо», — горячо поблагодарил Сафрон, пряча записку в бумажник. После третьих петухов, чтобы никто не видал, он нагрузил добром две подводы и выехал за ворота. Наскоро недоверчиво попрощался с женой, которая наотрез отказалась ехать на чужбину, перекрестился на все четыре стороны и грузно зашагал за первым возом. Под ногами чавкала грязь, густой непроглядный туман окутал поля и леса. Лицо секла колючая холодная изморось. Вобрав голову в ворот синей старомодной бекеши, Сафрон месил слякоть и все воровато оглядывался, боясь встретить кого-нибудь из односельчан. Когда колеса затарахтели по шоссе, страх еще крепче вцепился в сгорбленное тело, будто стук колес мог разбудить оставшееся уже в стороне село. И совсем затрясся Ворчук при виде темной фигуры на обочине. Но тут же сплюнул досадливо. Над кюветом торчал голый куст калины. В памяти проплывали разрозненные воспоминания. Сафрон старался запрятать их куда-нибудь подальше, утешая себя напрасными надеждами, хотя давно уже понимал, его связывает с этим миром только страх, прогоняющий с насиженного гнезда, и скарб, награбленное добро, уложенное на подводы и спрятанное на груди, на животе. Все это богатство, от которого его дрожащее старческое тело бросает то в жар, то в холод. И все же от одного прикосновения к местам, где были запрятаны под одеждой золотые, становилось легче, словно это золото могло, как лодка, перевести владельца на безопасный берег, туда, где до него не дотянутся тревога, страх, казнь.